Глава 14. Это все мне? Клео совсем не испугалась беса. По ее наставлению мы спрятали бутылку в заброшенной теплице. А чтобы эта пакость не подслушивала чужие желания, предварительно поместили ее в старое ведро с соленой водой. Клео уверяла, что подобная нечисть соль не любит. И, возможно, поэтому прежний владелец бутылки вышвырнул ее в море, а не закопал. Не решение проблемы, но фору даст. На первом месте у меня было другое. Общение с Бриджит укрепило во мне нелюбовь к ведьмам из Ковена. Мало того, что они себе подобным жизнь отравляют, так еще впутывают в свои интриги обычных, далеких от магии людей. Меня, например. Моя семья дома сходит с ума, пока я тут хожу по гостям и жму руку каждому демону. А про кастинг вообще молчу. Руководство Академии настолько несговорчивое, что даже на такое важное событие меня не отпустят. Правда, раньше я не знала главного, что Брэннон и есть ректор. И да, я отказываюсь верить в то, что мистер Сэфайр — это совсем другой человек. Время и обстоятельства меняют людей. Но что-то же должно остаться от себя прежнего. Некий ментальный фундамент. Поговорю с ним. Я его не боюсь. И не буду записываться на аудиенцию через секретаря. Приду так, без предупреждения. Без предупредительного стука я открыла дверь и вошла в кабинет ректора. «Мистер Сэфайр». Я осеклась, увидев в кресле другого обитателя поместья. Миссис Маккини оторвала взгляд от журнала и уставилась на меня, как на назойливую муху. «Выйди и дверь за собой закрой», — приказала она сонным тоном. Короткими пальцами она держала дымящуюся сигару. Вторая пухлая лапа лежала на монохромной картинке. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что на ней изображена томная дама в шикарном вечернем платье. Компанию экономки составляла початая бутылка виски и квадратный стакан с остатками напитка и подтаявшими кубиками льда. «Глухая, что ли?» Чуть ли не с рыком вынырнула она из грез о тонкой талии платья, когда я нависла над ней. «Выйди вон!» «Где мистер Сэфайр?» «Уехал». «Куда?» «Я только и ждала, когда об этом спросит какая-нибудь шлюшка. Дела есть у важных людей. Дела. А это посерьезнее, чем задом перед мужиками крутить». «Нет уж, она не стоит того, чтобы растрачивать на нее свое обаяние. Подумайте-ка лучше о своем заде. Недолго вам осталось его греть в чужом кресле и угощаться чужим алкоголем». Хмыкнув, миссис Маккини с линцой стряхнула пепел с сигары в хрустальную пепельницу. «Угрожаешь, деточка? Напрасно. Никто тебе не поверит. И не надо передо мной изображать королеву. Мне все про тебя известно. Ты никто. Нет у тебя здесь ни родителей, ни покровителей». «И с чего же вы так решили?» «Изучила твои документы. Дан сегодня не слишком расторопный». Злая ухмылка намекнула на проблемы секретаря с передвижением. «Я ведь должна была знать, что за цаца у нас такая тут выискалась. Думаешь, ты первая, кто возомнил себя выше остальных? Да тебя, милочка, знаешь, сколько было вертихвосток, мечтающих прыгнуть в койку ректора? На моей памяти двоих выгнали за то, что пытались навести любовный морок на мистера Сэфайра». Вблизи миссис Маккини выглядела еще более отталкивающе. Она оказалась моложе, а возраста ей добавляло обрюзгшее лицо. «А где молодой мистер Сэфайр?» Процедила я, чуть не подавившись ответной агрессией. Экономка хрюкнула. Свинья в очках. «Продуманная какая! Раз не может добраться до батюшки, надо к сыночку пристроиться! Мерзость блудливая!» Окутанный лиловыми блестками стакан в ее руке лопнул, как мыльный пузырь. Тетка взвизгнула и выронила на стол сигару. «Ты! Я буду жаловаться!» Что-то застучало, затрещало, и вокруг нас закружили скелетики невиданных существ. В их глазницах светились лиловые огоньки, напрямую говоря, что именно моя сила заставила их вырваться из своих стеклянных сосудов. Они щелкали косточками, двигали челюстями и истошно пищали. А собравшись вместе, накинулись на вредную экономку, норовя вцепиться в нее зубами. Та заверещала и спряталась под стол, но это было ее ошибкой. Там скелетикам ничего не мешало кусать жертву. Я не хотела этого. Оно вышло само собой. Моя сила просто вырвалась из-под контроля. И мне это нравилось. Удовольствие осознания собственного могущества текло по моим венам, пьянило и дразнило. Что я еще могу? Как наказать эту сволочь сильнее? Чтобы впредь не смела открывать рот в моем присутствии без разрешения. Чтобы боялась. Но разве это я? Всегда же считала себя доброй девочкой, светлым солнышком, дарящим радость другим. Может, Бреннан знал, как развращает магия, и остерегался этого? Как только я подумала о Бреннане, скелетики разочарованно заскрипели и медленно, будто теряя завод, полетели на свои места. Парящие в воздухе купола со стеклянным грохотом опускались назад, заключая в плен экземпляры странной коллекции. Я ведьма, но не злодейка. «Вылезайте!» Нервно сказала я, злясь уже больше на себя, чем на миссис Маккинни. Кряхтя и охая, она выбралась наружу и разлеглась в ректорском кресле. Раскрасневшаяся, со съехавшими на кончик носа очками. В общем, после массажа маленькими челюстями не стало ни лучше и ни хуже. «Я расскажу все мадам Джоандре», — зашипела она. «Джоандра — моя добрая подруга. Вряд ли она встанет на сторону завистливой и недобросовестной экономки». Миссис Маккинни тяжело засопела, переваривая мою ложь. «Он уехал с отцом. А куда, мне не докладывали». «Жаль, жаль». «Мистер Сафайр велел передать вам, мисс, что ваш багаж наконец-то прибыл». Чуть было с дуру не ляпнула, что у меня нет и не было никакого багажа. «Хорошо, миссис Маккинни, спасибо». Осколки зашевелились, и, блестя бриллиантовым блеском, сложились в целый стакан. Все еще играя роль уверенной в себе женщины, я налила в него виски и сделала глоток. Спасибо напряженным мышцам, не поморщилась от нового для себя вкуса. «Надеюсь, мы с вами будем дружить. И приберитесь за собой. Мистер Сефайр огорчится, если его стол будет в пятнах». Миссис Маккинни подгребла к себе обляпанный журнал и потухшую сигару. «Конечно, мисс». От неприкрытого подхалимства накатила тошнота, и горло обожгло желчью. Терпеть не могу таких людей. Она была такой крутой, когда насмехалась над девочкой без влиятельных покровителей, а теперь готова ползать на коленях или лебезить, лишь бы заслужить доброе к себе обращение. Может, я не совсем злодейка, раз пока разделяю эти вещи. Если бы не сверкающий лиловый корги, я бы подумала, что ошиблась комнатой. Каждой ученице полагалось личное пространство, и комнаты походили одна на другую с незначительными отличиями. Где-то обои повеселее, у кого-то кровать побольше, а Клео украсила свое временное жилище искусственными цветами. «Явилась, не запылилась!» Поприветствовал меня фамильяр, вскидывая голову с большими стоячими ушами. Он стоял на кровати и до моего появления обнюхивал многочисленные свертки. На полу выстроился ряд коробок и коробочек. «Это и есть мой мифический багаж?» «Ру, только не говори, что это ты все принес». «Не скажу». Я опустилась на колени и открыла первую попавшуюся коробку. Моего носа достиг ни с чем не сравнимый запах кожи. Развернув тонкую бумажную упаковку, я вытащила из коробки новенький сапожок на тонком, но устойчивом каблучке. «Это что, мне?» «Ну не мне же, не мой размерчик!» Проковыляв на коротких лапах по одеялу, Ру ткнулся мордочкой мне в лицо. «Принцесса, ты меня удивляешь! Куришь?» «Это не...» Прохладный и не совсем мокрый собачий язык прошелся по моим губам. «Еще вискарь где-то раздобыла и не делится. Друг называется». «Пить и курить вредно. Миссис Маккини добралась до запасов ректора, и мне пришлось ее шугануть. Фу, хватит про нее. Давай лучше займемся распаковкой. Вдруг тут и для тебя что-нибудь найдется. Только как мерить будем? Прямо на собачью шкурку?» Ру улегся на живот. «Если не заметила, я для тебя стараюсь. Проверяю, нет ли здесь злых чар. Я же ответственный фамильяр». «Да-да, самый-самый ответственный». Я притянула к себе умильную мордочку и звонко поцеловала его в лоб. «Да». Он облизнулся. «Давненько меня не целовали пьяные женщины». «Я не пьяная». «Давай лучше подарки смотреть». Прижав к себе сапожок, я мечтательно закрыла глаза. «Эх, хоть бы это было от Бреннана. Будет крайне неловко, если выяснится, что тот, кто это принес, ошибся дверью». «Все равно себе забери. Нечего бросать вещи, где ни попадя». «Ага, что упало, то пропало. Бросай свои воровские замашки. Ты теперь культурный человек». Он повалился на бок, как самый настоящий песик. «Очень мило, что ты по-прежнему считаешь меня человеком. Именно поэтому я разрешаю тебе лежать на своей постели». Я примерила короткий сапожок и, сидя на полу, вытянула ногу. Удобный. Как на меня сделан. Даже носочек теплый еще поместится. Хотела надеть второй, чтобы пройтись по комнате. Дару очень активно уговаривал открыть один сверток. В нем оказалась небольшая плоская коробка, скрывавшая внутри два флакончика. В грушевидном были сладкие духи. Тяжеловатые для меня. А в вытянутом, как свисающая капля, воздушная туалетная вода с ароматом мяты и земляники. Прежде чем вернуть последний в бархатный футляр, я с удовольствием подушилась. На волне повысившегося настроения я ожидала увидеть в следующем свертке что-то не менее классное, но губу пришлось закатать. Кроме парфюма и кожаной обуви, даритель презентовал мне полотенце. А что, тоже неплохо? Теперь у меня будут личные, а не гостевые. В одной из коробок нашелся запас мыла и шампуня. Ру авторитетно заявил, что это не самая дешевая косметика, и выпросил часть для себя. Он вообще, как заядлый шопоголик, разбирался в магазинах и ценах. Раньше же постоянно крутился в торговых рядах, присматривался. А ворованное продавал, за что получил от меня щелчок по носу. Еще мне достался очень симпатичный набор расчесок и костяных гребней. Стопка носовых платков, аптечка с неизвестными мне снадобьями и бинтами и большой ящик с принадлежностями для рукоделия. Последнее было лишним, но меня тронуло внимание к девушке. Многие ученицы школы трех ведьм в свободное время хватались за вязание и вышивку. «А что там?» Ру спрыгнул на пол и положил лапы на одну из нераспечатанных коробок. «Подожди, я еще тут не все рассмотрела. Что это за дурацкий пояс?» Я вытянула над собой эластичную ленту телесного цвета. Мой фамильяр хитро прищурился. «У принцесс никогда не болит животик?» «Чтобы ты знал, у меня прекрасное пищеварение». «В этом пакете наверняка еще кое-что». Обнаружив там хрустящую упаковку с надписью «Гигиенические приспособления для леди», я отбросила ленту, как ядовитую змею. Вот же напасть межмировая. Пара недель, и придется учиться пользоваться поясом с многоразовыми прокладками. Надо спросить у Клео. Может, хотя бы ведьмы могут обойтись без ежемесячных жертв лунному богу. Но что-то подсказывало, что я могу не рассчитывать на подобную милость природы. Перепало мне и платье в бежево-зеленую клетку. Одно. Зато нижнего белья хватило бы на целое приданное. Нижние юбки, панталоны, сорочки, чулки. Столько, что я разворачивать все не стала. По сравнению с этим добром, ночных рубашек было мало. Всего 4 штуки. 2 хлопковые и 2 фланелевые с длинными рукавами. Розовый пакет, перевязанный белой лентой, я вскрывала с особым трепетом. И надеялась, в случае чего, быстро спрятать его от рук. И ведь чутье меня не обмануло. Белье из гламурной упаковки и выглядело соответствующе. Шелк и атлас. Ткани минимум, а кружев и бантиков в избытке. Дизайнер этих моделей точно не думал о практичности. Его волновали более высокие материи. «О, да тут рекламка!» Обрадовался Ру и, зарывшись носом в белье, выудил зубами буклетик. «Тебе это не нужно. Собаки не умеют читать. Отдай». Этот наглец превратился в человека и разлегся на более или менее свободной от обновок половине кровати. «Наша новая коллекция заставит сердце вашего мужчины биться чаще», — с выражением зачитал он. Тут и картинки есть. Но так себе, видал и получше. Да к бесу картинки, примерь-ка». «Обязательно, когда ты выйдешь за дверь». «Тебе же будет нужен мужской взгляд со стороны?» «Правильно, мужской, а не мнение неискушенного мальчишки». «Ты меня недооцениваешь». «Не сомневаюсь, у тебя большой жизненный опыт, но вкусу Брэннона я доверяю больше». Отброшенный буклетик шлепнулся мне точно в лоб. «Ты вообще понимаешь, что происходит, девчуля? Или из нас двоих только я один догадливый? Совсем, что ли, намеков не понимаешь?» «О чем ты?» Напряглась я. «Ру, ты только меня не нервируй. Я пока плохо контролирую свою силу». «Знаешь, для чего Брэннон подарил тебе это бельишко?» «Чтобы я его носила. Отстань!» «Чтобы ты его отблагодарила. А знаешь, как взрослые женщины благодарят тех, кто дарит подарки?» От прилива крови к щекам я чуть не закричала, как от боли. «Знаю. Мы с Брэнноном взрослые люди. Сами разберемся. «Юнона!» Словно уловив мое состояние, Ру заговорил мягче. «Я не хочу тебя обидеть или разозлить. За последние годы ты единственный человек, который помог мне, не рассчитывая на выгоду. Ты не оставила меня в том подвале. Ты не отвернулась от меня, узнав про 3 птичек. Ты спасла меня от превращения в тупую нежить. Я живу лишь потому, что ты добра ко мне. Разве я могу допустить, чтобы мой самый дорогой человек страдал? Я должен уберечь тебя от разочарований. Твой Брэннон похож на принца, но ты сама знаешь, что он не так прост. Наверное, ты уже построила в своих мечтах прекрасный замок из тончайшего хрусталя. И я не хочу, чтобы ты оцарапалась о его осколки». Я была так обескуражена его признанием, что на миг почувствовала себя потерянной, лишенной всякой опоры. Наверное, впервые за все время наша связь стала такой крепкой, почти материальной. Озабоченный поисками еды воришка сам раскрывался с неожиданных сторон. Каюсь, раньше мне было проще думать, что Ру ленивый и недалекий, уличный пацан, ненавидящий труд и отчаянно завидующий более успешным людям. Но по крупицам сложился образ ребенка, который был вынужден слишком рано повзрослеть, чтобы выжить в мире, где никому до него нет дела. И самое удивительное, что обстоятельства не сделали из него конченого мерзавца. Сглотнув ком в горле, я протянула ему руки. «Иди сюда». «Ой-ой, только не реви!» Ру приблизился ко мне с показной неохотой и позволил себя обнять. «Маленькая глупая ведьмочка!» «Еще раз назовешь меня глупой, ущипну!» «Маленькая злая ведьмочка!» Воспоминания о моей шалости в кабинете ректора накрыло меня удушливой волной. Точно ущипну. Маленькая, великодушная, добрейшая, лучезарная. Там в пакетах случайно нет короны? Я бы не отказалась поносить. На головушку твою не налезет. Почему это? Ру предусмотрительно выпустил меня из объятий и отошел подальше. Рожки бесовские мешают. И тут же прервал перепалку, якобы потому, что надо срочно лететь на кухню. Кто-то же должен прислуживать принцессе за ужином. Сидеть у окошка и ждать, когда Мила вернется домой, самое благопристойное занятие для леди. Лучше с пяльцами в руках и беременным животом, чтобы картина была максимально идиллической. Но я банально в любой удобный момент смотрела на часы и нервничала, видя, как темнеет за окном. Мне не терпелось встретиться с Бренноном, причем и с сыном, и с отцом. Вопросов и претензий накопилось слишком много. Обычно мозг у меня не загружен таким количеством задач. Как же раньше все было просто и понятно. Но Бреннан не приехал. И утром тоже. И спустя несколько дней он так и не появился. По идее, я должна была уже сойти с ума от беспокойства, но мне было просто некогда себя накручивать. Количество занятий в академии увеличилось. У нас было по 5-6 уроков в день. И все вела мадам Джоандра. Астрономию, руны и дисциплину под названием «Особенности незримого народа» должен был преподавать ректор. Но ведьма не захотела устраивать нам праздник Линни и поэтому подменила коллегу. Поначалу меня удивляло, почему в таком элитном учебном заведении крайне скудный преподавательский состав. Пока Клео не объяснила, что в первый год здесь обучают основам. А со второго курса в академию приезжают другие специалисты. Не только ведьмы, но и ученые. В принципе, как в начальной школе, когда одна учительница учит детей писать, считать и шить подушечки для иголок. Мне же это было на руку. Одной мадам Джоандры мне хватало с лихвой. Вторую ведьму-наставницу я бы не выдержала. А с основами оказалось не все так просто. Поскольку девушки принадлежали к разным слоям общества, фундаментальные знания у них были очень поверхностными и неровными. До поступления в школу трех ведьм Нета была уверена, что дождь идет, потому что небесные фейри дерутся между собой и рвут облака. Заучка Орелия разбиралась в справочниках и книгах, но понятия не имела, откуда берется картошка и как она выглядит в сыром виде. Мия в своем инфантилизме обогнала, пожалуй, всех. Она не только не знала, откуда берутся дети. Ей было невдомёк, что книги надо читать, даже если в них нет картинок. А мясо — это части мертвых животных. Из-за последнего Мия долго плакала, и девочки кто как мог ее утешали. Я даже предложила ей побыть вегетарианкой, пока она не сможет принять суровую правду жизни. В целом же будущие высококвалифицированные ведьмы производили не самое восторженное впечатление. И уже было ясно, по какой причине до финального выпуска доходят только 3 человека. Для многих девушек сидение за партой и зубрёжка уже были стрессом, потому что они к такому не привыкли. Одни чаще ходили на работу, чем в школу, а других родители излишне опекали и оберегали от всяческого перенапряжения, как физического, так и умственного. На фоне остальных Клео выглядела старшеклассницей, которую зачем-то посадили к первоклашкам. Основы ей были уже известны, и во многих житейских вопросах она была подкована. Однако наша белокурая фея не кичилась своими знаниями и умениями. Не лезла, когда не спрашивали, не тянула руку, подпрыгивая на стуле, и не смеялась, когда подруги по учебе выдавали одну нелепицу за другой. А еще она помогала делать уроки и терпеливо разжевывала материал. Да, она могла поступить сразу на второй курс или вовсе на третий. Но все ученицы в школе трех ведьм должны были быть на равных. Помимо стандартных уроков, у нас еще было что-то вроде садоводства. Нам выделили грядки, где предстояло выращивать растения. В фантазиях мы были не ограничены. Сажай хоть петрушку, хоть росянок убийц, лишь бы выросла. Знакомые с огородом девушки принялись за дело с энтузиазмом. Правда, им приходилось то и дело отвлекаться на чайников. Самое забавное в том, что я внезапно полюбила эти занятия, хотя всегда считала себя равнодушной к возне с землей. Сперва я посадила укроп, а потом осмелела и засадила несколько рядочков горошком и фасолью. Возможно, это доставляло мне радость, потому что в это время мы были предоставлены сами себе. Кроме нескольких корги, за нами никто не следил, и мы непринужденно болтали и дурачились. Какой сначала стоял виск и писк из-за червяков и улиток. А после того, как я рассказала сказку про Золушку, мы выбили себе одну коллективную грядку и посадили тыквы. Даже если не получится карета, можно будет на осенний бал нечисти светильников понаделать. Все в дело. По вечерам мадам Джоандра собирала нас в гостиной с лилиями, где показывала, как она работает над заказами посетителей, и по мере возможностей заставляла помогать. Атмосфера была не такой строгой, как на уроках, но панибратство наставница не позволяла, словно была строгой богатой тетушкой, а мы — потенциальными наследницами. Многие завистливо вздыхали, мол, мы тоже хотим колдовать. Но мадам Джоандра только фыркала. Мол, вы писать без ошибок не все умеете. Какая вам магия? В свободное время я ходила в гости к Бриджит. Она показала мне весь дом и сад, иногда откровенно посмеиваясь над тягой сына к роскоши. Сопровождающую меня ораву Корги она в первый раз приняла настороженно, но уже через полчаса полюбила каждую собачку. Бриджит призналась, что хотела завести собаку для двойняшек, но очень переживала, что новый питомец будет гонять и душить курочек. А корги проявили себя с лучшей стороны. Они не только не обижали птичек, но и помогли найти пеструшку, застрявшую в кусте. А уж в каком восторге от них были мальчишки! Марвин и Марлин с удовольствием играли с собаками, а те, похоже, сами радовались новой компании. Чтобы было веселее, я купила десяток резиновых мячиков, и мои подарочки пришлись корги по вкусу. Клео тоже даром времени не теряла и тайно бегала на свидания. Вряд ли Грег Дан догадывался, что это были свидания, но явно был не против общения с Клео. Она определенно скрашивала ему досуг во время прогулок на костылях. Если бы не она, он бы так и сидел в четырех стенах. Пару раз у меня возникло желание попросить Ру за ними проследить, но приходилось напоминать себе, что любопытство не всегда бывает уместным. Главное, что после очередной встречи с Даном Клео возвращалась в прекрасном расположении духа. Единственное, что могло омрачить ее настроение, это напоминание об украденном протезе. Девушка испробовала все известные ей способы вернуть потерянную вещь. Да без толку. Пару раз я вместе с ней ходила в библиотеку, чтобы поискать что-нибудь про вороватых фейри. И результаты наших исследований были неутешительными. Если фейри украли вещи или похитили человека, вернуть пропажу было очень трудно. Практически невозможно. Самый действенный вариант — договориться с вором. Но как это сделать, если мы даже не знаем, кто так зло подшутил над нашим секретарем? Но Клео была упорной. «Юнона, мы должны пойти в лес». От этого заявления я чуть не выронила книгу про ядовитые грибы, по которой собиралась делать доклад. Подруга ворвалась в мою комнату и чуть не споткнулась от дремавшего на полу Ру в собачьем облике. «Погоди, что случилось?» «Я просто идиотка!» — воскликнула юная ведьма, вскидывая руки. «Слепая курица! Как я могла быть такой глупой?» С отчаянным вскриком «Ах!» она хлопнула себя по бедрам, как крестьянка, чей муж приполз домой пьяным. Видеть обычно скупую на эмоции Клео в состоянии близком к истерике было странно. Я мигом встала из-за письменного стола и подошла к ней. «Клио, что тебя так расстроило?» «Помнишь, ты рассказывала мне, что в лесу живет Фука?» «И Букабу», — добавила я глухо. Та проигнорировала ремарку. «Если этот Фука давно здесь обитает, да еще называет себя наставником мистера Сафайра, он обязан знать, кто из Фейри ворует у Брэннона вещи». Я мысленно досчитала до трех, чтобы привести в порядок эмоции. Хотя я и делилась многим с Клио, про главный секрет Брэннона я молчала, поэтому боялась в запале сказать лишнее. «Да ты настоящий сыщик. Только как мы найдем Фуку? Лес же большой, а этот товарищ может быть где угодно. Ты говорила, что его знают собаки мистера Сефайра. Почему бы твоему фамильяру с ним не договориться?» Ру покашлял, привлекая к себе внимание. «Вообще-то ко мне можно обращаться напрямую, а не через секретаря». «Прости, Ру». Клио опустилась на колени и взяла его за голову. «Ты нам поможешь? Пожалуйста, я тебя отблагодарю». «Не по-взрослому». На всякий случай предупредила я обоих. Лиловый фамильяр сбросил с себя руки ведьмы и с наслаждением потянулся. «Свои люди. Так помогу».